эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 22 сентября 2020 года, вторник. Поздравляю всех слушателей и зрителей Народного славянского радио с Днем осеннего равноденствия. Сегодня у нас в эфире в виртуальной студии находится я, Евгений Роденко. Он сегодня ведет и находится за пультом. Сказительница сегодня Василиса. Здравия тебе, Василиса. Здравия, Евгений. Здравы будь, люди добрые. И в виртуальном чате Светлана Большакова. Она принимает ваши вопросы и реплики. А тема сегодняшнего живого эфира – сказ о золотой цепи образов русского языка. Сегодня у нас 7-я встреча, заключительная – «Чистые мысли». Напомню, что в первой части Василиса расскажет нам заключительную часть своей сказки, а во второй части она будет отвечать на вопросы, пришедшие на ресурсы Народного славянского радио. Василиса, прошу тебя, ты можешь начинать. Дорогие друзья, поздравляю вас с чудесным осенним праздником, праздником урожая, днем осеннего равноденствия. И желаю всем достатка, благополучия, процветания вам, вашим родам и всей земле-матушке. И это чудесное время, когда подводятся итоги, собирается урожай во всех смыслах. Тот урожай, который мы вырастили, урожай наших отношений, урожай наших поступков, которые проявились реальными, явными воплощениями. Это урожай тех плодов, которые принесли те или иные реализованные наши проекты. И когда мы получаем урожай, либо результат наших трудов, наших подвигов на том или ином поприще, мы можем подвести итоги и на основании этих итогов провести работу над ошибками и сделать следующий шаг навстречу к своей мечте, по своей собственной дорожке, выполняя свое предназначение. И герои нашей сказки тоже сегодня будут подводить итоги того, что с ними приключилось за 3 волшебных дня и 3 волшебных ночи, а сколько по земным меркам это неведомо, за то время, которое происходит в этой сказке. Поэтому мы сейчас, вспомнив с вами краткие вехи того, что произошло с героями, узнаем, чем же сказка завершилась. И сегодня я расскажу, помимо того, что я дочитаю сказку, я расскажу вам о приложениях, которые есть к этой сказке, о различных дополнительных материалах книги и с радостью отвечу на ваши вопросы. Добрый путь! Сегодня наша встреча называется «Чистые мысли». Это 7-я заключительная встреча «Сказа о золотой цепи образов русского языка». Книга написана в 2018 году в сказочном крае Святогорье при поддержке всей сказочной Руси. Приключения и учебные материалы книги подарят заветные ключики, что помогут восстановить утраченные и искореженные звенья золотой цепи образов русского языка, расчистить источник внутренней чудотворной силы, понять суть происходящих во время великого перехода глобальных перемен и открыть новые горизонты в сотворчестве с друг с другом, с родом и со всем народом русским. Дела сейчас идущих дней, предание старины глубокой. Сказка начинается во времена стародавние, в счастливом сказочном мире, где жили прекрасные волшебники, которые владели волшебным даром оживлять слова. Их мысли были кристально чисты, а чудеса, творимые ими, подчеркивали творение природы плодами человеческого сотворчества. Но наступили темные времена, в сказочном мире поселились чужие. И мир людей тоже начал меняться и вскоре изменился до неузнаваемости. Вместе с героями сказки вы побываете в Лукоморье, где по золотой цепи ходит кот-ученый и живут хранители тайны слова волшебного, животворного. Также вы побываете в подземных чертогах змеев, что задумали закабалить русичей посредством коварного замысла. Под прикрытием морока, желтого тумана и его ядовитым воздействием змеи начали осуществлять спецоперацию слова, главную часть своего коварного плана. Колдовские чары проникли за пределы защитного лукоморского купола и надолго усыпили хранителей, которым было доверено хранить тайны золотой цепи образов русского языка. Около 1000 лет прошло под чарами сна, а как на заре утра сварога проснулись с первыми петухами хранители, так и увидели, что золотая цепь образов, что им хранить доверили, до неузнаваемости изменилась, перестала светиться светом мудрости, стала поврежденной да искореженной. Кот-ученый, Василиса стали друзей приглашать на собор для того, чтобы понять, как быть да что делать. А сова полетела за пределы сказочного края посмотреть, что в мире людей происходит прямо сейчас. Вместе с разведчицей совой Радаркой читатели побывают в подземном дворце змеев под градом стольным и услышат результаты подробного отчета о спецоперации слова. О первом этапе X века держал отчет трехголовый змей, спецагент Цербер. Рассказал о том, как запустил процессы деградации языка, а вместе с тем и процессы деградации людей. О втором этапе времен петровских реформ держал отчет агент Годзилла, шестиглавый змей. Гад похвастался успехами второго этапа спецоперации и о дальнейшем упрощении языка, основанном на принципе «разделяй и властвуй». Девятиглавый змей, агент Мордор, завершил отчет по спецоперации слова рассказом о последних событиях 100 лет. Он отчитался о полном стирании образов в русском языке, о превращении азбуки в безликую абвгдейку и об открытии многочисленных окон Авертона для окончательного разгрома русичей. Единственное, что все-таки тревожило змеев, упивавшихся своей победой, так это то, что они прознали о военной тайне непокорного народа и о том, что просыпаются русичи с приходом утра сварога, и, быть может, вновь, как было уже в истории не раз, поднять в решающий бой за судьбы детей и всех людей планеты невидимые войска. Сова возвращалась с разведки с тревожными вестями, понимая, что человечество стоит у пропасти, а в сказочный край под сень огромного дуба тем временем собирались на совет люди ведающие, что раньше всех от морока проснулись, чтобы совет держать. Василиса и кот-ученый всех в сказочном краю привечали. В сказочных героях участников совета внимательный читатель узнает исследователей русского языка разных времен и наших современников. В обсуждениях сведений, что принесла с разведки сова Радара, и в думах о судьбах народа и родины, и русского языка, между героями разгорелся спор-перепалка. Кто правее другого, да чье мнение важнее, да весомее. Громовая разрядка и прибытие на совет Бабы-Яги остудили спорщиков, перенеся всех в омут страшного сна-кошмара, в котором осуществлялись самые ужасные замыслы змеев и Кощеев. Во сне герои сказа во всей полноте ощутили близость пропасти, у которой стоит не только Русь, но и весь мир, и узнали о финальном проекте гадов – спецоперации «Левиафан». Проснулись герои во владениях матушки Егини, где в глубинах Черного озера прошли посвящение, очищение всех телес, и каждый что-то очень ценное внутри себя в избушке Бабы-Яги осознал. И те, кто прошли испытания в водах Черного озера, вновь оказались в сказочном краю, новый совет держать, и собрались в коло под сенью родового дуба. В мире и согласии выслушали они друг друга, да поделились со всеми ключами-подсказками, помогающими каждому человеку понять свою роль в этом процессе и включиться в таинство возрождения живого русского языка. 16 ключиков-подсказок от каждого сказочного героя легло на круглый стол, и каждый был по-разному волшебный, каждый лучил мудростью и смыслом. На этом мы закончили с вами читать главу «Ключи к познанию», и сейчас сказка сказывается, и окончание следует. Явление 16. Чистые мысли. Действие происходит здесь и сейчас, под сенью родового дуба, в сказочном краю. Волшебные ключи, что передавали в дар друг другу и людям участники совета, ложились по кругу. А как последний ключ жизни с символом Ра лег на дубовую поверхность, все 16 символов заискрились особым светом. Во все стороны наружу от них пошло лучистое сияние, а внутренний круг засеребрился, превращаясь в волшебное зеркало. Заглянув в него, все собравшиеся узрели открывшиеся невидимые миры. Словно сверху видели они всю землю-матушку, что оживала и выздоравливала с помощью людей. В разных ее частях, то там, то здесь, вспыхивали яркие звездочки, протягивая свои лучики дальше, объединяясь с другими сияющими солнышками. И постепенно на Руси и в других краях темных пятен осталось меньше и меньше. Они таяли, светлели и вскоре исчезали совсем, а на их прежнем месте играли разноцветные потоки света. Но одно особо черное пятно привлекло внимание собравшихся. Сверху оно было похоже на огромную кляксу с нечеткими очертаниями, вокруг которой был живой светящийся контур, благодаря которому клякса очень медленно становилась все меньше, но при этом еще чернее. Внимание сконцентрировалось, и эта точка пространства стала быстро увеличиваться. Лучистый свет приближался к владениям змеев со всех сторон, слепил мерзких существ, что стремились укрыться от яркого света в бетонных джунглях предместий Змеиного царства. Они пытались пробраться в подземные лабиринты и тайные ходы, спрятаться в мрачных комнатах, ворваться в каменный дворец змеев, стены и проходы которого озверевшая толпа все плотнее обступала. Толпа вопила «Есть хотим!» и скалила пасти, срывая намордники. Змеиная семья оказалась накрепко забаррикадированной в огромных чертогах, став заложницей своих прихвостней. Выбраться наружу через высокие башни подземного дворца и улететь змеи тоже не могли. Слишком ослепителен был свет, идущий со всех сторон и с небес. Они задраили все входы и выходы в своих чертогах и сгрудились вокруг главного сокровища — огромного каменного резервуара силы, который перестал пополняться энергией боли, страха, эмоций и страданий людей. Все понимали, что запас питания еще есть, но ресурс конечен, и к нему рвется оголтелая толпа нелюдей и гадов, их слуг, служек, которые обступили дворец с одним желанием — испить темной силы. С голода звери и твари начали уже есть поедом друг друга. В порыве раздражения и бешенства между гадинами и их сыновьями-змеями возникла страшная перепалка за право распределять силу из хранилища. Огненные проклятия, грязные крики обвинений, раздирающие вопли, удары хвостов о каменный пол, скрежет зубов и едкий дым наполнили до краев пространство подземного дворца. Своды задрожали, колонны с изображением чудовищ начали рушиться, по плитам стен пошли в разные стороны огромные трещины. С потолка полетели кривые зеркала иллюзорного мира, под полом начала сотрясаться земля. Это привело змеиную семью в чувство. Они вспомнили про тайный ход, ведущий глубоко вниз, и бросились кто быстрее под градом камней и осколков кривых зеркал к мнимому спасению. И скрежетали зубами змеи и змеивны в бессильной злобе, ибо знали многое о мироздании и о его тайнах. Знали они и о космическом коне времени. Понимали, что если время — союзник, то не страшен ни один враг, а если время — враг, то не поможет ни один союзник. Стало очевидно, что утро Сварога неизбежно наступает, что сейчас время — их главный враг, и идут самые страшные на свете войска, светоносные идеи и образы, время которых пришло. И понимали змеи, просачиваясь внутрь мрачного узкого туннеля, ведущего неизвестно куда, что они проиграли великую битву за души людей, не успев завершить свой план, хотя были так близки к победе. Их силуэты исчезали в глубине бездны, из которой слышались стоны и стенания. Воды в волшебном зеркальце закружились водоворотом, постепенно стали светлеть, отражая склонившихся над зеркалом участников совета и ветви могучего дуба, сквозь листву которого сияло голубое небо. Какое-то время все молча смотрели на свое отражение, переживая каждый по-своему увиденное. Но вскоре заметили, что ветви заколыхались и раздвинулись, обнажив над их головами сияющие небесные просторы и золото солнца. Лазурные небеса сверкнули искорками, стали еще краше, и кто-то радостно улыбался им светящейся улыбкой, подмигивал и махал рукой. Вдруг один из присутствующих очнулся от чар зеркальной глади, огляделся и радостно воскликнул: «Друзья, посмотрите наверх!» Переливающиеся радугой сияний и искрящиеся золотом любви и света с улыбкой глядели с небес на землю и собравшихся по родовым дубам задорный дух, жар-девица, Данила-мастер, поэт-лицеист, Михаил-архангельский, мудрый Платон и другие помощники, посланцы славе, лиги-хранители. Радовались и благодарили собравшихся ясноокие предки сказочных людских родов. Смотрели и сварги пречистой, высшие боги, и дарили свою силу и мудрость. Дуб впитывал искры сияния сердец, соки оживающей земли и дары благодати с небес. Цепь на нем заискрилась волшебным чистым светом, и все больше букв оживало, проявляя свой образ, цвет, звук и разноцветное золотистым ореолом свечение. На могучем теле древа исчезала, словно развеивалась золотая цепь. Образы буквиц слетали яркими бабочками с разноцветных веток и растворяющихся звеньев. А как растаяло последнее звено, случилось новое чудо. Дуб зашелестел листвой, встряхнул могучими ветвями и ожил. В его мощном стволе проявился мудрый лик длиннобородого и седовласого старца, что долго и пристально смотрел бездонно глубоким и добрым взглядом из-под густых бровей на всех собравшихся, а после протянул свою кряжестую руку ветвь, положил в центр солнечной звезды еще один ключ в виде знака «Алатырь» и сказал, всего два слова – чистые мысли. И в этот миг внутри каждого ожило родовое древо, и по его стволу золотистой спиралью побежали искорки разноцветных сияющих образов. Все свидетели этого чуда понимали, что золотая цепь сыграла свою роль, сохранив в темные времена бесценные сокровища смыслов и ключевые образы языка. А хранители, сказочные герои и волхвы, передали их людям, что смогут благодаря этому многое вспомнить. И придет время, когда проснувшиеся в лучах солнечного света люди оживят основные скрепы, звенья золотой цепи в своей родовой памяти. И тогда внутри каждого прорастет живое древо родного исконного языка, система взаимосвязанных светящихся образов, в которых запечатаны иконы Творца и веды о человеке и бесконечном мире Вселенной. И применив этот мудрый дар, каждый сможет стать настоящим волшебником своей жизни. А бабочки продолжали кружить в пространстве, излучая золотисто-жемчужное сияние, объединяясь в стайки чудесных слов, а потом закружились в хороводах, ручейках, спиралях, прекрасных танцах, передавая всем самые добрые послания. А старец дуб улыбался в огромные усы, а в его проникновенном взгляде сверкала искра веселого и задорного волшебства. А все встали единым колом вокруг родового древа и закружили хоровод-заговор под песню светоносного певца, передавая послание всем людям русским. «Светит утро сварога! Эй, вставайте с печи! Славя Вышнего Бога, в коло встают русичи! В ирянском народе так обыло, так есть! Во сердцах живет совесть, во родах живет честь! Собрался воедино светлый вольный народ, взявшись за руки, водит по земле хоровод. Лейся, звонкая песня! Гусляр, звонче играй! Дух Руси да воскресне! Радуйся, мой светлый край! Тако было, тако и си, тако буде во Руси!» А бабочки закружили слова песни в сияющую спираль вокруг дуба и, подхватив на своих золотых крыльях, понесли куда-то ввысь и за пределы сказочного края. Волшебная жар-птица, гордый орел и дева-птица Гамаюн подарили свои прощальные послания в общий круг, и следом за бабочками искорками слов полетели в мир людей, чтобы светлыми песнями, добрыми вестями да мудрыми сказками вдохновлять народ, избавлять от мрачных мыслей и нести свет знаний, дабы люди сами, обретя понимание, смогли решить, в каком мире они хотят жить. Когда сказочные птицы улетели, Радарка неожиданно для себя решила обосноваться на ветках родового древа и организовать там центр вещания от источника. И уже представляла, как в дупле устраивает радиорубку и выходит в эфир на волнах радио «Сова», приглашая добрых друзей петь песни, вещать и делиться открытиями, новостями и добрыми проектами сказочного края. Ручейки блестящих мыслей от каждого стоящего под дубом слились в единый поток и полноводной рекой устремились к людям. Он тек стремительный и могучий, очищая сердца людей и давая им прозрение. Его невозможно было потрогать руками, но каждый живой человек ощущал его огненную мощь. Почувствовав дар в своем сердце, люди русские просыпались, сбрасывали оковы морока и страха, побеждали в бою праведном своих внутренних змеев, становились в единое духовное коло родичей, чтобы всем миром совершать подвиги, возрождать Русь, строить могучую державу света. Это ж какая сила животворящая есть, а какая еще будет, думал Дубыня. А кот ученый, совершенно обалдевший от всего происходящего и, главное, от того, что больше не нужно днем и ночью ходить по цепи и считать звенья, радостно запрыгал по зеленой траве, гоняясь за разноцветными бабочками вновь сказанных слов. Словив понравившуюся бабочку, он осторожно подносил ее на мягкой лапе к изумрудным глазам, поправлял сползающие на нос во время бега очки и внимательно рассматривал переливающиеся цвета и тонкие рисунки смыслов на ее крылышках, а после чего, дунув, отпускал крылатое создание на свободу и снова весело гонялся за другими порхающими словами, чувствуя их суть, стараясь услышать тонким слухом уникальное звучание и поймать особый аромат каждого слова. А волшебные бабочки кружились, порхали и улетали вдаль, каждым взмахом своего легкого крыла, что-то меняя в огромном мире. И это было так необычно и интересно, а главное, в этом была настоящая жизнь. Василиса Премудрая поклонилась всем гостям сказочного края, да всему честному народу русскому с речью обратилась. «Люди добрые, нам, сказочным героям, хранителям, волхвам, сейчас так нужна ваша помощь и поддержка. Мы в темные времена сохранили знания, отправили вам заветные ключи, вдохновили своим светом. Что делать с этим даром, решать теперь вам. Но если дар придется по сердцу, подарите нам в ответ свою веру в чудо, сказку и волшебство. Творите светлую Русь вместе с нами. Дел хватит на всех. А я хочу всем вам пожелать». Тут взмахнула она правым рукавом и полетел по небу вдаль сокол сизокрылый с посланием к добрым молодцам. «Дорогие мужчины, богатыри земли русской, просыпайтесь, посмотрите на солнце, прижмите к сердцу горсть родной земли, сразитесь со своим внутренним ворогом, ленью, невежеством, эгоизмом, неверием и победите змеев и гадов. Поднимайтесь с колен, вставайте с печи, обретите мужественность, совершайте подвиги во имя защиты Отечества и построения державы на Руси каждый день. Храните своих близких, семьи, берегите речь, охраняя словом окружающий мир. Воспитывайте и защищайте детей в условиях настоящей, невидимой, но идущей жестокой войны. Побеждайте чистым и бесстрашным сердцем, побеждайте светлыми мыслями, побеждайте силой слова, что едино с делом. Побеждайте деяниями во славу Отечества, во имя жизни. Вставайте в бой, в невидимые войска Руси. Родина, мать зовет. Махнула Василиса левым рукавом и голубку белую девицам с посланием отправила. «Красные девицы, берегини родов русских, посмотрите вглубь себя через волшебное зеркальце и наведите чистоту и красоту в своем внутреннем мире. Избавьтесь от яда змеиного. Земле матушке поклонитесь. Солнышку улыбнитесь, вобрав силу земли материнскую и радость светила. Образ настоящей женщины в себе проявите. Вдохновляйте красотою женственности и нежности мужчин на подвиги во имя созидания. Помогайте им в делах праведных. Берегите лад и мир в вашем доме. Будьте надежным тылом в это непростое время. А самое главное, светитесь любовью, здравием и счастьем, создавая обережный круг для своих любимых. Мыслями чистыми, словом добрым, да речами мудрыми сотворяйте волшебный ковер нового мира, светлую Русь. Мира всем мирам, люди добрые, силы духа, света в сердце и веры в победу». Обнялись друг с другом все, кто стоял под дубом, и за рог, как во времена стародавние, друг другу дали. Свет в сердце, чистоту мыслей и дружбу хранить, да помогать и поддерживать в делах праведных, как вблизи, так и вдали. И каждый перед уходом на прощание сказал слова пожелания, самые главные и самые чистые, от которых по всей Руси, во всем мире стало светлее, а пространство вокруг дуба еще больше засияло волшебством. Ведь все, что происходит в жизни явного мира, влияет на мир сказочный. Впрочем, как и наоборот. От слов добрых на живописных холмах сказочного края выросли фруктовые сады, распустились волшебные цветы, возникли сказочные терема, в лазурных водах заплескались золотые рыбки, прекрасные белые лебеди и звери лесные снова вернулись в эти места. А кое-кто из волшебников, сказочных героев и людей добрых по приглашению кота-ученого, совы Радарки и Василисы решили остаться жить и творить в сказочном краю, создавая счастливые семьи, трудиться во благо рода, русского народа и всего человечества, сотворяя волшебную школу. Освежающий дождь благодати упал с неба, благословив всех в новый путь. И над просторами дивного края выросла сияющая разноцветная радуга. А лукоморский купол, что сказочные герои в лихие времена создавали, постепенно таял. Не нужно было больше силу света под волшебным сводом до лучших времен беречь и хранить. Настало время любовь, радость и мудрость знаний миру отдать, приближая рассвет сварога на всей земле. И в тот миг, когда растаял последний след обережного заклинания, по корням, коре, стволу, ветвям и листьям дуба побежали огнесветлой рекой искорки, превращаясь в мощные потоки лучей золотого света. Сияние от родового древа было столь мощным, что казалось, будто вспыхнуло на земле огромное солнце, сиянием своим озаряя бескрайние просторы вокруг. Слава Творцу, Богу единому и многопроявленному, слава Сварге Пречистой и Тридевятому Царству, слава роду пращуру и родным богам, слава Солнцу Батюшке и низкий поклон Земле Матушке, слава добрым молодцам и красным девицам, слава светоносным родам, слава людям, что змеи в своем сердце победили, слава любви и радости, слава торжеству правды, слава эпохе волка, слава сказочной Руси. Да сияет лучами яркими рассвет сварога по всему миру. Ура! Ура! Ура! На этом сказка закончилась, но у каждой сказки есть продолжение. Послесловие к сказке «Светлая Русь». Сколько лет прошло от дня сегодняшнего, то нам точно неведомо. Да только наступили благодатные времена совместного творения и созидания, что мудрые люди предсказывали. Жизнь продолжалась. Все шло своим чередом. Солнце трисветное все так же всходило на востоке. Днем катилось в огненной колеснице по небу, заходило на западе, ласково улыбалось, дарило всем тепло и свет, просвещало, неся духовные послания через свои золотые лучи. Звезды ласково мигали по ночам и рассказывали звездные сказки, передавая людям мудрость родных богов. Леса, сады и священные рощи росли. Земля благоухала ароматами трав, цветов и плодов. Радостно пели пернатые птицы и резвились мохнатые звери. Росли грибы и поспевали ягоды. Усердно жужжали пчелы и весело стрекотали кузнечики. Строили свои дома муравьи, вили гнезда аисты. По естественным законам жило все природное царство. Люди влюблялись, создавали крепкие семьи, рожали и воспитывали деток, возрождали народную культуру, постигая заветы Творца. Они жили в счастье и ладу с окружающим миром. Они бережно относились к словам и чувствам ближнего, помогали друг другу, сотворяя мыслями, словами и делами счастливую жизнь. Все постепенно становилось на свои места. Талантливые, одухотворенные, нравственные, целостные люди стали занимать видное положение в обществе и управлять страной. А те, чьи сердца еще были не раскрыты, заняли подобающие места учеников и помощников. Крепла и расцветала русская держава в мире с другими народами. Человечество жило в ладу с природой, училось в великой школе жизни на прекрасной планете Земля и путешествовало на летучих кораблях в другие миры. Люди изучали образы золотой цепи родного языка, переданные им в дар ведающими. Они открывали суть буквиц, слогов, слов. С помощью четкой осознанной речи структурировали и творили пространство своей жизни, проверяя в практике каждого дня успехи и промахи своего обучения в череде жизненных обстоятельств. Постигнув главное, они переходили на волшебный язык общения с помощью мыслеобразов. Живой язык менялся, с каждым днем становился все более богатым, мудрым, певучим и чудотворным. Воскресали древние понятия и рождались новые. И постепенно к людям стал возвращаться дар оживлять слова. У того, кто стал проводником света и любви, и чьи мысли были кристально чисты, получалось превращать сказанное слово в проявленный образ. И каждый понимал, что тоже сможет вскоре стать волшебником, когда его мысли будут сиять чистотой. Благодаря случайным событиям и сказочным обстоятельствам и ситуациям и встречам люди по кону притяжения оказывались в тех или иных местах родной земли. Они объединялись по внутреннему родству, образовывали новые рода и сообщества, строили усадьбы, школы и здравницы, грады и столицы нового типа, возрождали деревни и посады, путешествовали в гости друг к другу, а главное, постигали себя и мир, народную культуру, открывали тайны родного слова и мудрость русского языка. Всем миром, все вместе со своими детьми сотворяли и созидали свое настоящее и будущее, восходя по лестнице совершенства на новую ступень бесконечного пути жизни. И расцветала земля-матушка зелеными лесами, цветущими садами, полями и нивами, озерами и реками, морями, океанами с кристальной водой. И возникали на ней заповедные пространства, что люди-волшебники сотворяли в единстве живого слова и доброго дела. И каждое такое пространство было чистым, светоносным и особенным, уникальным. А сказочные герои и люди добрые, что решили вместе жить и созидать в сказочном краю, тоже написали сказку своей жизни и начали сотворять ее в образе жизни каждого дня. И назвали они это место Светогорьем. На землях русских Светогорье, леса зеленые кругом, а богатырский дуб могучий хранит врата в краю родном. Пространство Василиса ладит, дубыня службу здесь несет, и кот ученый тут гуляет, Давиду слово раздает. Пойдет направо, песнь заводит, налево сказку говорит, порой на радио вещает, аль семинар какой творит. Здесь, на неведомых дорожках, следы друзей со всех земель. Избушка тут на курьих ножках встречает путников, гостей. Всех в баньку жаркую направим, в водицы хладные скупнем, а чтоб очистились скорее, омоем проливным дождем, а следом пригласим к застолью, полезно, вкусно угостим. Волшебных рук здесь правит много под переливы дивных лир, а после в навный мир отправим под звездным пологом и снов, чтоб каждый день с зарею новой встречать рассвет, творить свой дом. И тут лес густой, видений полон. Здесь поутру звучит привольно живая песня соловья. всех призывая на зарядку, да мудрость постигать сполна. Царевич, что на сером волке в пространстве сказки ворожит, волшебный пендель всем подарит, да просветлением озарит, поможет всем, чем только может, в Мирьяле сказку опустить и Русь, отечество, отчизну, страну родную возродить. Крылом легонько, чуть игриво, касаясь диких трав, ветвей, поет жар птица средь людей, научит правильно питаться и слушать зов родной земли, жить долго, в здравии и счастье, как наши пращуры могли. Царевны дивные в нарядах своей красою обоймут, и песни сладкие выводят, да плавной реченькой текут, а мастерством своим волшебным пространство ладят, берегут, чудесные сады сажают, да украшают все вокруг. Все 30 витязей прекрасных в забавах укрепя тела чередой из вод выходят ясных, играя мышцами слегка. И с гордым видом на поляну выходят девицы закружить. И пусть они в том танце правят, чтоб жизнь счастливую прожить. А после танцев подвиг дружный, хоромы строим, терема. Украсим их резьбой и ковкой, трудом прославим мы Творца. Танцуем жарко, строим дружно, с природой водим хоровод и песней звучной возрождаем себя, страну и весь свой род. Наш королевич мимоходом в театре сказки ворожит, да в баньке веничком напарит, на подвиг славный поспешит. Тут лес и терем вечно полны сиянием смеха всех детей и приключенческих историй, и тайн, и радостных затей. А детки взрослым помогают в той школе жизни постигать законы матушки природы и с родом вековую связь. Здесь Гамаюн шлет добрые вести по всей Руси, для всех семей. И гусли звонкие баяна звучат за 39 земель. А люди слушают былины, и просветляются сердца. Распевной песнью струятся родные вещи и голоса. Природу мать тут чтят радушно, кричат тресветлому ура, матрешку собирают дружно и прославляют колобка. Всем миром строим сказка град мы, возводим светлые терема, волшебные сады сажаем, рассвета славя времена. И чтя заветы школы жизни, народной мудростью делясь, мы все становимся сильнее и с родом укрепляем связь. Тут гости из далеких далей, купцы, правители, волхвы, заходят с миром, помогают, да дарят чудные дары. Герои с разных мест России помогут праведным трудом и радость землям сим подарят, вставая в дружный хоровод. Сам царь Кощей сундук откроет, чтоб возводили терема, и чтоб не чахнуть над казною, предложит злато, серебра. Секреты молодильных яблок и тайны счастья и любви волшебным ключиком откроем, ведь то заветные ларцы. Под песни светлой Светозара на крыльях солнечной мечты творение набирает силу в чертогах дивной красоты. И обретая плоть и душу, и наполняясь волшебством, сияет светом Светогорье и радует своим теплом. А в облаках перед народом, расправив два больших крыла, гор плавно реет, свысока взирает на людей сплетенье, прекрасный дружный хоровод, и видит он переплетенье родных сердец в единый род. Мы все семью здесь обретаем, по духу с близкими людьми. Единство в сердце нам поможет понять посыл родной земли. Родные русские просторы помогут нам вернуть себя в чертоги матушки природы, писать историю, друзья. И сказку добрую замыслив, в чертогах дивной красоты, всем миром строим Светогорье под сенью сказочной мечты. Любое зло у врат зачахнет, здесь русский дух, здесь Русью пахнет. И аз там был, мед зелье пил, и видел вещи и дубравы, вдыхал ас подвигов отраду, дозрел золотые времена. Дела сейчас идущих дней, предания сказочных историй, счастливых судеб и семей, приют трудов и вдохновения, побед и радостных затей. И возникали по всей земле матушки, наполненные светом, волшебные пространства, и каждое место было по-своему прекрасным, самобытным, уникальным, волшебным, как те люди, которые жили и творили здесь. Дорогой друг, каждый из нас лишь маленькая ветвь мощного древа жизни. Древние глубокие корни питают всех соками мудрости. Могучий ствол тянется к небу, но красота и своеобразие явного мира соткана из листьев, цветов, плодов, что растут из каждой маленькой веточки судеб и творений тех людей, что живут именно сейчас. Сотвори сказку своей жизни. Пусть твоими делами растет, тянется к солнцу древо рода и становится краше прежнего. Подумай, почувствуй, в каком мире хочешь жить и созидать ты. Сотвори образ будущего и прояви его. Из сказок и образов каждого может родиться цветущая и приносящая добрые плоды мозаика нашего явленного мира на прекрасной земле Матушки, где все мы вместе созидаем то, что должно проявиться в грядущем и будущем. Доброго пути каждому из вас, дорогие слушатели, и сотворение образа сказки своей мечты и проявление его своими мыслями, словами и, конечно, созидательными делами. Ура, ура, ура! На этом сказочка «Сказ о золотой цепи образов русского языка» заканчивается. Она всем людям добрым в помощь, по пути понимания того, что сейчас происходит в мире, в каждом из нас, в нашей стране, и для того, чтобы, владея ключиками, подсказками, силой и смыслами родного русского языка, что-то внутри себя понять, вспомнить и на основании понимания сути и смысла происходящего каждому решать, что же мы сейчас можем сделать в это непростое, но очень интересное время. А для того, чтобы эта сказочка лучше вами усваивалась, для того, чтобы вы сказочке не верили на слово, для вас есть много разных приложений, которые помогут вам самостоятельно вступить на путь познания. А сказка — это так только подсказка. Научное исследование 6 лет, которое я проводила в содружестве со своими волшебными друзьями, исследователями русского языка, упаковано в сказочную обертку. И в книге имеется богатое методическое сопровождение и список очень большой, на несколько страниц, литературных источников. Часть из этой библиографии я сейчас вам назову для того, чтобы вы могли, для тех, кто будет только слушать книжку в записи, а не будет иметь книги на руках, смогут обратиться к отдельным трудам для того, чтобы провести свое собственное самостоятельное научное исследование. Веды кругом, и информация к нам поступает из самых разных источников. И, конечно, книги и какие-то письменные свидетельства — это только один из возможных источников многомерной библиотеки «Волшебного леса». И тем не менее, если говорить о том, какие книги Василиса и кот ученый прочитали для того, чтобы создать эту сказку. В создании сказки, подсказки и приложений нам помогли следующие книги. Это книги Сергея Алексеева «40 уроков русского языка», к и книга «Ведическая грамматика», а также книга «Дар речи. Сказки и уроки для детей и взрослых» в двух книгах. Это пособие буквицы, пособие по древнерусскому языку, издательство «Концептуал». Это толковый словарь живого великорусского языка «Даля». Это книги Александра Драгункина «Пять сенсаций. Истинная роль русского языка в истории человечества». И другая его книга «Происхождение слов, цифр и букв». Книга для всех. Книга Ефимцевой и Ашурковой «Родовой букварь». Книга Светланы Жарниковой «След ведической Руси». Книга Станислава Жарова и Григория Решетникова «По имени и житие». Ольга Заблоцкая «Зри в корень» или «Золотой ключик». И вторая ее книга «Язык мой, друг мой». Книги Ивана Царевича «Собери свою матрешку», «Златый путь восхождения» и третья книга «Структура древнерусского языка». Книги и семинары Андрея Ивашко «Числоведение и нумерология», «Исцеление русской орфографии в славянском мире» и цикл его видеосеминаров по буквице, а также книга «Энергоинформационная безопасность славянского мира». Книга Татьяны Клименковой «Древняя русская грамота в свете всеобщих законов мира. Глаголица и буквица как элементы системы образования». Михаил Васильевич Ломоносов «Российская грамматика. Репринтное издание. 1755 года». Платон Лукашевич «Чаромутия. Репринтное издание. 1846 года». Книга Ольги Мирошниченко «Тайны русского алфавита. Вся правда о языке предков». Книга Арины Никитиной «Узорочье. Словарь символов и знаков». Это книга, это Александр Сергеевич Пушкин «Сказки». Книга «Родной букварь» и издательство «Ноосферное образование». «Русские народные сказки». Книга Любовь Рыжковой «Волшебный букварь». Книга Натальи Саблиной «Буквица славянская». И также череда видеокурсов и различных сайтов, которые были изучены для того, чтобы создать более целостную картину о том, что происходит в деле возрождения русского языка на данный момент. Также в книге были использованы фрагменты известных песен, стихов Светозара Евдокимова, Владимира Борисова, песни из мультфильмов «Приключения кота Леопольда», песни о Великой Отечественной войне, стихи Александра Сергеевича Пушкина, стихотворение Любови Рыжковой «Русский язык», и стихи Василисы. Также были использованы многочисленные другие источники, в том числе фильмы Александра Роу и сказки советского времени. И много еще других источников, которые просто в данном эфире я уже перечислять не буду, и так много перечислила. Поэтому вот такая сказка, на самом деле, научные исследования с богатой библиографии, как и положено любому научному труду. Так что не верьте Василисе и коту ученому на слово, но можете провести эту работу сами. И вообще не верьте никому, но пользуйтесь ключиками и проверяйте, стала ли ваша жизнь от этого знания лучше, здоровее, счастливее, созидательнее. И если да, тогда пользуйтесь этим знанием во благо себя, своей семьи, рода и всего народа. Так что помимо таких письменных источников, я посетила очень много музеев в разных регионах. Очень интересный музей, который называется «Слово», открылся на ВДНХ в Москве. Я побывала в музеях в Белоруссии, в Архангельской области. Побывала в нескольких музеях России, где в разных библиотеках, где нам давали возможность не только посетить какие-то общедоступные места, но и побывать в запасниках и прикоснуться к различным летописям и книгам, которые написаны на древнем языке и на кириллице, и на более древних вариантах языка. Так что обращайтесь, ищите. Кто ищет, тот всегда найдет. Во многих библиотеках и музеях сохранились места, куда можно прийти и попасть туда, даже не имея каких-то специальных доступов. Просто было бы желание и ваше желание понять суть и самим удостовериться в том, что люди другие нашли. То есть хотите — проверяйте. Очень рекомендую вам книги Ивана Царевича, потому что Иван Царевич проделал гигантскую работу, перечитал огромное количество книг на старославянском и древнеславянском языке. И владея еще белорусским языком, он очень многие, суть многих слов, многих образов и смыслов понял. И его книга, которая не так давно вышла и называется «Структура древнеславянского языка», она поднимает такие пласты знания, до которых еще просто люди не дошли даже. То есть это основа, которая поможет нам изучать древнерусский язык, древнеславянский и наш современный язык, обогащая его еще многие, на многие десятилетия вперед. Подсказок, ключиков есть в книгах Ивана Царевича. Вот. И есть книги исследователей других эпох, более ранних, например, книги Милетия Смотрицкого или Лаврентия Зизани. Эти книги доступны в репринтных изданиях, они есть в библиотеках, их можно найти и изучать самостоятельно. Так что и древние источники, и современные источники. Ну а я в своей сказочке, как могла, конечно, в меру своего понимания и осмысления на данный момент, помогла проявить это для начального прикосновения, более такой простой сказочной обертки для людей разных возрастов, и детей, и молодежи, и взрослых, которые только начинают прикасаться к тайнам русского языка. В книжке, помимо самой сказки и библиографии богатой, есть очень много методических материалов, приложений, упражнений и заданий. И об некоторых приложениях я сейчас вам расскажу. Одно из приложений называется «Образы буквиц и черты характера». Буквица из 49 образов — это на данный момент самый распространенный и, на мой взгляд, самый полезный образец для того, чтобы начать исследовать образность русского языка, восстанавливая его смыслы и суть. И одновременно это эталонный образец основных духовно-нравственных характеристик человека, постижение которых может помочь каждому из нас двигаться по золотому пути, при этом не впадать в опасные какие-то крайности и оттачивать грани своего характера. В каждом образе есть такой общий образ буквицы, и есть понимание, как этот образ может раскрываться в теневом и световом аспекте при формировании характера человека. Вот буквица и характер человека — это очень прикладное знание, которое помогает нам провести такую настоящую самодиагностику самих себя и честно себе ответить на вопрос, какие черты характера у нас на данный момент ушли как бы в тень, в теневой аспект, сигнализируют о наличии вирусных программ. И если мы понимаем, что теневые аспекты нашей личности — это зона риска, они могут привести к тому, что мы можем просто сорваться с лезвия бритвы и упасть в пропасть той или иной глубины или размера. Но при этом, когда мы честно говорим, что да, вот в этом эта черта характера в теневом аспекте у нас проявляется таким вот образом, то, зная, куда можно стремиться, потому что вектор движения, вектор совершенствования проявлен в световом аспекте буквицы, мы тем самым можем выстроить вектор выхода на более высокую ступеньку своего собственного роста. То есть буквица нам показывает определенный путь развития и интересный опыт, как можно править самого себя, свой собственный внутренний мир, свои черты характера. И наш внутренний выбор, он влияет ежедневно на нашу жизнь. И поэтому вот такая четкая, честная самодиагностика помогает нам выйти на праведный гармоничный путь и более честно проходить божественные уроки, формировать свои личностные качества, которые постепенно оттачивать и совершенствовать год за годом. Каждая буквица, она соответствует возрасту человеческой жизни, тем самым показывая главный урок, на который должен обратить внимание человек в том или ином возрасте. И именно в этот год сила от Создателя, от Творца дается прежде всего на прохождение вот именно этого основного испытания. И в качестве примера я могу такой пример привести. Например, буквица «Добро». Буквица «Добро», пятая по счету, она соответствует либо пятому году человеческой жизни, либо 56-му году человеческой жизни, потому что 49 образов буквицы доходят до 49-го значения буквицы «Ежа» и переходят опять на «Ас», на второй круг, как бы круг следующего витка эволюции. Буквица «Ас» — это 50 лет, 51, 52, 53, 54. 54 буквица «Добро». Значит, 54 года, либо 5 лет. Что эта буквица показывает как основное ее значение, основной образ? Это образ добра, добрых дел, достатка и умения творить добро в мире, яви, праве, переходя на более как бы высокие созидательные деяния. И если у человека эта буквица развита и по своей собственной мере, то это проявляется в чертах его характера как добролюбие, как умение совершать добрые дела, добротно созидать все, что, за что бы человек ни взялся, он все делает добротно. При этом его жизнь — это преуспевание, благосостояние, успех в его созидательных делах и умение привлекать к себе самое настоящее добро, которое проявляется в виде друзей, в виде достатка, в виде средств для реализации тех или иных проектов, в виде определенных ситуаций, нужных вещей и обстоятельств, в виде того, что у него в его явном мире все выстроено. Например, у него есть ладный дом, у него есть ладная семья, и все сферы материальные у него хорошо закрыты. И тогда он может действительно по-настоящему творить добро не только для себя и для своих близких, но и от своего избытка творить добрые дела для других людей и для державы. Если же буквица «Добро» уходит в теневой аспект, то есть причем теневой аспект, он может быть как со знаком «плюс», когда энергия этого качества проявлена в избытке, так и в уйти в минусовой аспект, когда энергия этого качества проявлена в недостатке. Например, если у человека избыток энергии «добра», тогда это превращается в чрезмерное накопительство и потребление, в излишество, накопление ненужного барахла, лишних предметов, в желание всем причинить добро и в показное добродушие. А если недостаток этой энергии, тогда у человека это проявляется в виде постоянной вечной нехватки всего, убытка. Человек находится в состоянии вот такого нехватоса вечного, в долгах, и его действия не приносят добра ни ему, ни окружающим. То есть его как бы добро, добрые вот эти добренькие дела, как неумелые действия вхолостую, которые создают в результате только неблагоприятные обстоятельства. Потому что внутри человека есть некоторые блоки, которые мешают творить добро. И в результате это вместо практики созидания приводит к деградации и к явному разрушению явного мира. И по каждой буквице вот в этом приложении вы можете, воспользовавшись подсказками, понять ключевой образ и настроиться на теневые и световые грани этого образа. То есть понять, как в золотом аспекте проявляется этот образ, в самом лучшем, созидательном и качественном, как те или иные черты собственной личности или своего собственного характера, и как это проявляется в теневых аспектах, в избытке либо недостатке. И тогда, продиагностировав себя, вы сможете многие черты характера своего подправить и наладить. И приложение буквицы и черты характера вам будет в этом в помощь. Следующее приложение, которое есть в этой книжке, это приложение, которое называется «Буквики. Образные кубики». Изначально сказка была задумана как приложение к пособию для всей семьи, которое называлось «Буквики». Это пособие создали мы с Дубыней Богатырем в 2017 году. И со временем вот это приложение «Сказка к буквикам» стали интересны людям как самостоятельная сказка. И меня стали просить издать эту книгу отдельно. И вместо такой просто брошюрки приложения к кубикам, сказка стала жить самостоятельной жизнью, я нарисовала к ней иллюстрации. А буквики — это набор сказочных ключей для увлекательной игры погружения в тайны русского языка и для всей семьи. Они помогут вам и вашим деткам изучать историю языка, постигать себя, природу, народную культуру и мир, плести счастливый ковер своей жизни и быть более здоровыми телом, разумом, душой, становиться настоящими людьми и добрыми волшебниками. В процессе игры мы учимся оживлять слова и постигать родную мудрость наших предков. Для этого в пособии буквики в помощь 33 буквы современной азбуки. В кубиках эти современные буквы расположены на белом фоне. Также в помощь 49 образов буквицы, то есть вы можете сложить вот этот квадрат 7×7, 49 образов буквицы, из неизвестные ныне буквы, которые потерялись в результате наездов и реформ Змеев Горынычей, они расположены на сиреневом фоне. Также гласные или гласящие буквы, а также согласные и согласующие, выделены соответственно красным и синими цветами. То есть вы можете, и постигая сами, играя с детьми, постигать еще тайны гласящих и согласующихся букв. В этом пособии есть 58 ключевых слогов, складов со значениями, где гласные и согласные тоже показаны разными цветами. Вот на этой желтой картинке видно, как собирается одна из сторон буквиков, где идет работа со слогами и со слоговой матрицей русского языка. Также здесь есть 27 чисел, вот на этом сине-зеленом фоне, сине-зеленой стороне, вы можете увидеть 27 чисел и 3 математических знака, которые помогут вам начать осваивать азы буквичной образной арифметики. Также в пособии буквики есть 49 волшебных карточек, вот эти волшебные карточки. На этих волшебных карточках изображены сказочные герои, волшебные предметы, образы природы и образы из русской мифологии. То есть, а также есть просто игровые карточки с образами буквиц, и вы можете включаться в различные игры с карточками, изучая буквицу всей семьей. Одна из сторон буквиков — это картина Александра Угланова. Вот здесь вот вы можете видеть ее фрагменты. Это картина, которая называется «Святой источник». Она как бы украшает и коробку для кубиков, и из нее складывается единая целостная картина. Также в это же пособие входит сказка, которую мы с вами читали в этом эфире, то есть она идет как приложение в этом пособии. И также есть различные другие приложения, упражнения, задания, о которых мы с вами поговорим. Кубики есть в двух вариантах. Есть в вариантах картонные кубики, есть в вариантах деревянные кубики. И дети, и взрослые разных возрастов с радостью играют в эти пособия. Вот так вот выглядит раскладка для изготовления деревянных кубиков. Кубики и те, и другие картонные и деревянные — это кубики «Сделай сам». Поэтому, если вы этот набор приобретете, то для вас начнется интереснейшее изучение буквицы уже при оживлении кубика. То есть, когда вы будете создавать кубик Ас или кубик Боги, уже с помощью вот этих карточек начнется глубинная проработка определенных образов, смыслов, слов, слогов и даже волшебные маленькие вот такие картинки-наклеечки, которые вместо дурацких покемонов можно где-то наклеивать на детские тетради, детские блокнотики, либо где-то в интерьере вашего дома, они будут помогать настраиваться вашим детям на светлые родные русские образы. Вот такие приложения. А вот картина Александра Угланова «Святой источник», которая складывается на одной из сторон кубика. И даже наши добрые друзья, которые очень давно изучают буквицы, в том числе Андрей Ивашко, Иван Царевич, с великим увлечением играли в эти кубики и даже стали теми, кто помогали нам делать самый первый тестовый набор кубиков. Вот здесь вот на фотографии как раз Андрей Ивашко и Дубыня Богатырь делают первый комплект буквиков, складывая слова и смыслы и участвуя в увлекательной игре, зажигаясь чистым сиянием от этого процесса сотворчества. Мы сейчас привыкли получать все игрушки и все пособия для детей в готовом виде. А раньше всегда нужно было включить свое созидание для того, чтобы стать сотворцом чего-то и получить такой вот совместный интересный результат. Дети, которые участвуют в создании этого пособия, потом очень ценят, любят и берегут, и увлекательно играют этими кубиками. Дальше следующим приложением, которое есть в нашем пособие — это приложение, которое связано с числами, с ключевыми слоговыми, с образным смыслом. То есть в книге есть расшифровка 58 ключевых слогов, есть приложение, которое связано с образами чисел, и есть несколько приложений, которые называются «Волшебные уроки, упражнения и задания». Это целая коллекция методических материалов для разных возрастов, которая поможет и вам, и деткам постигать образность языка. В книге собраны множество игр, упражнений, заданий, и вне зависимости от того, будете ли вы постигать тайны русского языка с помощью наших пособий, либо будете ли вы постигать их сами, эти методические разработки очень могут вам в этом помочь. И самое удивительное таинство, оно случится, если вы будете постигать буквицу всей семьей, со своими близкими, друзьями, единомышленниками, играть, обсуждать, рисовать, рождать новые образы, делиться своими открытиями, а главное — применять ключики-подсказки в практике каждого дня. И я искренне желаю вам интересного и глубокого путешествия, исследования. А разные наши пособия могут быть в этом в помощь. Книжка «Сказ о золотой цепи образов русского языка» украшена авторскими иллюстрациями, которые вы видели в эфирах Народного славянского радио, пока я читала эту книгу. Эти же иллюстрации украшают книжку. А параллельно с этой книгой я создаю раскраски по буквице и надеюсь, что в 2021 году первая серия этих раскрасок выйдет в свет. Рисую эти раскраски уже давно, но вот сейчас они уже почти на подходе, созрели. И несколько из рисунков вот новой моей раскраски для разных возрастов, то есть сейчас очень известные раскраски из цикла арт-терапия с разными волшебными образами, но я создала не просто волшебные образы, они напрямую связаны с раскрытием сути той или иной буквицы. Вот, например, буквица «Ас» показывает, как совершается чудо творения, как из истока прилетает душа, рождается и начинает свой путь маленькое чудо, маленький человек. Вот такая раскраска есть, буквица есть, которая показывает многообразие мира яви в разных его проявлениях и на земле, и на воде, и во всей видимой палитре многообразия и красоты Вселенной. Буквица «Зело» показывает нам тайны неизвестного, показывает нам, как можно сражаться со своими страхами, со своими внутренними драконами и как обуздывать эту мощную энергию непознанного, таинственного, запредельного, то, что нас поначалу страшит. Поэтому вот такие раскраски скоро выйдут в свет. И если вам этот труд нужен, можете поддержать меня, можете поддержать нашу команду содействием, которое поможет нам издать эту книгу быстрее. Вот такая раскраска «Матушка-Земля», буквица «Земля», показывающая красоты и скрытые тайны мира земель и нашей планеты Земля, и нашей родной природы Земли-Матушки. И последние два приложения, которые есть в сказе о золотой цепи образов русского языка, это приложение, которое называется «Собери свою матрёшку», «Рождение колобка. Сказка в стихах о телах человека для детей» и «Веда о семи телах для взрослых». То есть это есть вот в виде такого иллюстрированного пособия «Собери свою матрёшку». В 2015 году я издала маленькую тоненькую книжку-раскраску. Она очень быстро стала известной и популярной, и у многих русских семьях она уже давно есть. Но здесь конкретно в книжке «Сказ о золотой цепи» там только текст, там нет раскраски, но есть очень полезный конкретный текст, который поможет и детям, и взрослым разобраться с тем, что же из себя представляют наши тела, и тонкие, и более плотные, что из себя представляет наша матрёшка, и как простыми, действенными и очень легкими способами начать работать со всеми своими телами одновременно, налаживать явье тела, жарье, клубье, колобье, Дивье и Светье, для того, чтобы стать целостными человеками. И еще одно приложение, которое также есть в этой книжке. Изначально это тоже была отдельная брошюра. Результат моего огромного опыта по исследованию процессов в образовании в современном. То есть 20 лет исследования в сфере образования стали основой сказки, которая получила название «Образование эпохи лисы и эпохи волка». Одна ее часть называется «Последнее письмо рыжей лисицы» или «Страшная сказка», которая рассказывает о том, что сейчас творится в современном образовании и каковы причины, истинные причины состояния образования на данный момент. Эта сказка была написана еще в 2012 году, но она за 8 лет только стала еще более актуальной. А вторая часть этой сказки, чтобы не была такая безнадежная история, называется «Послание народу русскому от вольного волка». И эта сказка была написана позднее, в 2015 году, и сейчас она очень важна для людей, для того, чтобы понять, осознавая все, что происходит в современном образовании, что же на самом деле мы можем делать. И эти сказки есть в сказе о золотой цепи в качестве приложения. И радостная весть, я уже договорилась с руководителями Народного славянского радио, потому что на тему образования есть достаточно большой запрос сейчас. То есть люди задают очень много вопросов, что делать, как быть, как помогать своим детям выбраться из той ситуации в образовании, которая есть сейчас. Поэтому в ближайшее время я продолжу, несмотря на то, что сказку я закончила читать, я продолжу участвовать в эфирах, в круглых столах по образованию. И в ноябре и в декабре запланировано уже два эфира. Один из эфиров я буду читать страшную сказку «Рыжей лисицы». Вот эту сказку из цикла «Образование эпохи лисы и эпохи волка» в декабре буду читать вторую часть сказки «Послание вольного волка» или «Новая надежда». И надеюсь, что сказки об образовании помогут вам, вашим детям, вашим семьям тоже что-то менять сейчас, здесь и сейчас. Всем в помощь вам для того, чтобы постигать русскую народную культуру, здоровый образ жизни, образность русского языка и многие другие темы, которые помогают возрождению Руси, возрождению русской державы. Это очень серьезно отобранные книги и пособия и наши, и нашего близкого круга друзей и других добрых людей, которые участвуют в процессе передачи знаний. Вы можете это посмотреть и заказать в группе «Ярмарка сказочной Руси». Обратитесь к Дубыне Богатырю, и он поможет вам по вашему запросу подобрать нужные книжки, которые могут вам помочь, передав ключи подсказки. А мы с вами скоро встретимся. Ближайший эфир вот по образованию эпохи лисы, эпохи волка состоится в ноябре, 16 ноября. Но я думаю, что мы с вами встретимся и раньше на круглых столах по образованию. Ближайший круглый стол запланирован на 2 октября. И вместе с Алексеем Странником мы будем размышлять о многих вопросах, которые связаны с тем, как же нам совместно строить народное державное образование. Так что все, что написано в сказочке, и то, что является, возможно, какими-то пока еще нашими мечтами, подкреплено теми делами, которые мы можем сделать прямо здесь и сейчас, своими мыслями, своими образами и своими реальными делами, чего и вам желаю. Еще раз всех вас поздравляю с праздником весеннего равноденствия. И этой сказкой, последней частью сказки, я своего рода подвела такой итог целой серии выступлений на Народном славянском радио. Я впервые в 2020 году стала вести эфиры на радио. До этого много лет я отказывалась от такого труда. Через волшебное зеркальце проводила только очные занятия, живое общение, живые семинары. Но благодаря вашей поддержке и благодаря дружной, слаженной работе команды Народного славянского радио у меня есть желание продолжать дальше. Если у вас есть запрос на те знания, которыми я могла бы поделиться, обозначьте, пожалуйста, поддержите меня. Я буду знать, что это вам нужно. Сейчас мы сделаем маленький перерыв, и после этого с радостью отвечу на ваши вопросы. Да, Василиса, благодарю тебя. Сейчас я поставлю отбивочку, и у нас вторая часть — ответы на вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 22 сентября 2020 года, вторник. В виртуальной студии находится Евгений Роденко, сегодня ведущий и за пультом Народного славянского радио. Светлана Большакова находится в чате, принимает ваши вопросы и реплики. И Василиса – сегодняшняя сказительница. Тема сегодняшнего живого эфира – «Сказ о золотой цепи образов русского языка». Сегодня у нас 7-я заключительная встреча по этому сказу «Чистые мысли». У нас первый вопрос пришел от медоеда Барсука. «Василиса, благодарю тебя. Твое творчество дарит надежду на лучшее. Что за леги и орлеги, Михаил Архангельский и прочие? Интересно, откуда взят ты и где посмотреть других, если можно?» Ну, я надеялась, что слушатель, во-первых, здрав будь, медоед Барсук. Очень рада тебя слышать. Я надеялась, что слушатели узнают под такими зашифрованными псевдонимами деятелей культуры, которых уже сейчас, к сожалению, нет в живых, но которые внесли свой мощнейший вклад и в дело возрождения русского народа, в дело возрождения русской державы, русской культуры и русского языка. Михаил Архангельский, Михаила Васильевич Ломоносов. Жар-девица Светлана Жарникова. Задорный дух Михаил Задорнов, и мудрый Платон, Платон Лукашевич. И под другими образами, которые я просто... поэт-лицеист Александр Сергеевич Пушкин. То есть я верю, что эти души пребывают сейчас в этом момент с нами, здесь и сейчас, участвуют в деле Великого Перехода, в деле возрождения живого русского языка своими, потому что их творчество, их наследие живо до сих пор. А раз живо наследие, значит, есть живая связь с этими душами, а значит, они незримо присутствуют здесь и влияют на ход событий. То есть леги, хранители, наши защитники, которые нас оберегают в тонком мире и из более высоких планов присутствуют в событийности Великого Перехода. Благодарю. Реплика «Твой брат». Эти сказы от наших с вами современников, в скобочках, современника. Быть добру. Быть добру. Натали, Натали, здравствуйте. Как вы чувствуете, когда закончится это смутное время притеснения человеческой воли, и счастливый конец сказки станет явью? Натали, это зависит от очень многих обстоятельств. Но самое главное, от чего это зависит, это от выбора каждого из нас. То есть как только каждый человек проснется и не просто будет ждать, когда кто-то придет и изменит этот мир к лучшему, а начнет его менять изнутри прямо сейчас, сначала изменит себя, как минимум очистит от различных программ вирусных, от подселения, от разной скверны, которой мы действительно заражены очень серьезно, современное человечество. То есть это первый подвиг, который нужно сделать, чтобы победить Змеев Горыныч. Проснуться, встать с кровати, с дивана, перестать кого-либо обвинять, а начать, понимая суть происходящего, чистить себя. То есть начнете прочищать себя, очищать и свое тело, и свою душу, и свое сознание от различных вирусных программ, от грязи, вы сразу же начнете понимать, что можно делать дальше. А когда вы поймете, вам нужно будет просто понять, в чем ваше предназначение, что вы можете сделать сейчас, несмотря ни на что, просто обладая своими собственными внутренними качествами, внутренними ресурсами, внутренними талантами и тем, что существует в вашем ближайшем окружении. Как только вы поймете и сделаете этот шаг, откроется следующая история, и вы сможете уже объединяться и созидать с другими проснувшимися людьми. То есть и тогда вот процесс оживления нашего общества будет идти семимильными шагами. И он уже идет во многих регионах страны, проявляются вот эти светящиеся точки людей, которые уже объединились между собой, и несмотря ни на что, не обвиняя никого, и даже уважая в чем-то Змеев Горынычей за то, что они нас очень круто прокачивают, заставляя проснуться. Они уже с нами делают такие вещи, что не проснуться, по-моему, просто невозможно. Но многие продолжают спать и ждать, пока придут спасители. Спасение не придет. Мы можем в этом сезоне, в этой игре этого Великого Перехода рассчитывать только на то, что мы сами сможем все это изменить и исправить. И поэтому, насколько быстро это случится, будет зависеть от того, насколько быстро мы проснемся и начнем что-то делать по-настоящему ценное, важное. И тогда у нас все получится. Мы вместе сотворим этот волшебный ковер счастливой, созидательной, сказочной жизни. И напишем сказки своей жизни. И эти сказки могут быть разные, могут быть созвучные. Главное, чтобы они были прекрасными и чистыми, как мысли, которые рождают эти сказки. Благодарю тебя. Еще один вопрос от Натали. Натали. Смена имени или фамилии может ли влиять на жизнь? Спасибо. Да, Натали. Смена имени и фамилии может достаточно существенно изменить вашу жизнь. То есть если вы почувствовали, что ваше имя либо ваша фамилия каким-то образом деструктивно влияют на вас, запуская какие-то программы, которые не дают вам встать в полную силу. То есть вы можете разными способами, есть много разных способов, как можно это сделать. Немного, но есть разные способы, не единственный один. Вы можете сами себе изменить вектор своего пути через выбор другого имени. Кто-то это называет псевдонимом, у кого-то это двойное имя, кто-то проходит обряд имя наречения, кто-то о себе сам выбирает имя изнутри себя самого и так себя нарекает, и это имя начинает влиять на его судьбу, потому что по имени и житие в каждом имени заложены определенные мощные силовые вектора, которые помогают активировать наши внутренние ресурсы. То есть само имя непосредственно как бы ни на что не влияет, то есть все равно это мы делаем, но имя может нам очень существенно помочь активировать эти новые вектора нашей жизни и активировать скрытые ресурсы силы, потому что этот звуковой вибрационный код в виде имени будет постоянно произноситься в нашей жизни, и это обязательно будет на нас влиять как некая программа. И постарайтесь себе выбрать эту новую программу, новый активатор вашего жизненного пути очень осознанно и мудро. Благодарю. Вопрос задает Ясвит. А где эти буквики можно приобрести? А я уже сказала, на ярмарке «Сказочной Руси». Можно набрать просто в поисковиках кубики-буквики, вы выйдете на наши какие-то группы ресурсные, где можно заказать. Либо можете набрать ВКонтакте «Ярмарка Сказочной Руси» группу, и вы найдете там среди других каких-то книг и пособий пособия-буквики. Есть также группа ВКонтакте «Кубики-буквики». Единственное, что смотрите, пожалуйста, внимательно, какие бы вы пособия, когда вы покупаете пособия какие-то, обращайтесь только к тем людям, которые являются руководителями группы. То есть в данном случае вы можете обратиться ко мне, либо Ольга Голубцова, она же Василиса, либо Роман Головин, он же Дубыня Богатырь, то есть к руководителям группы, потому что среди Змеев Горынычем есть мелкие мошенники, которые представляются руководителями каких-то групп. Это не только у нас происходит, это во многих группах такие истории есть. И начинают переписываться с вами от имени как бы представителей Сказочной Руси. Так что отщелкивайте происки таких Змеев Горынычей и обращайтесь напрямую к создателям этой группы и, самое главное, к создателям этого пособия. Все будет хорошо. Мы вам пришлем в любую точку страны и даже высылаем за рубеж наше пособие. Так что образность русского языка изучается сейчас много где. И не только славянские народы, но и даже страны, которые не славянские, порой отправляем заказы нашей клубной ярмарке. Светлана Савина. Приглашаем вас в наш сказочный клуб. И внутри нашего сказочного клуба у нас может быть вот такое методическое сопровождение и поддержка. Светлана Савенко задает тот же вопрос, только она спрашивает, что она с Украины. Она в Украине находится. Да, напишите Дубыне Богатырю, и он вам подскажет, как можно куда отправиться. Вопрос задает Медоед Барсук. Василиса, а ты не думала выпускать аудиокниги? Я бы обязательно приобрел или включил своим племянникам или крестникам в машине, или в путешествие. Благодарю. Вы знаете, я тут почитала отзывы на свои эфиры, и несмотря на то, что я очень стараюсь быть хорошим диктором, не могу сказать, что у меня это всегда очень здорово получается. Потому что все-таки я считаю, что у каждого ремесла есть своя очень высокая квалификация, и для того, чтобы очень качественно читать, нужно постоянно в этом тренироваться. И я и так много всего на разных фронтах волшебных умею и делаю. Как-то быть профессиональным диктором не входило в мои планы. Поэтому я буду очень рада, если появится человек, или, может быть, это не один человек, может быть, там вдвоем можно сказку разыграть по ролям, там вдвоем, втроем, и кто-то запишет эту сказку, может быть, в виде аудиокниги, несравненно лучше, чем делаю это я. Потому что я знаю, что есть люди, которые это сделают лучше. И поэтому я, в общем, к сведению приняла какие-то реплики по поводу того, что я, может быть, недостаточно хорошо читаю. Я читала как могла, но когда я себя слушаю, я тоже таким своим собственным таким цензором говорю, что да, это можно читать несравненно лучше, если бы это делали профессионалы, которые при этом были бы в нашей теме. Так что буду рада, если кто-то обратится с такими предложениями о сотрудничестве, мы найдем возможность, как это сделать, и я помогу, чем могу, команде таких людей или одному-двум человекам. Тогда мы запишем аудиокниги. Вопрос задает Натали. Уважаемая Василиса, можно узнать, роспись на стене ваших рук творения очень завораживает. Благодарю за вопрос. Роспись на стенах – это одно из моих любимых дел волшебных. И более того, когда я расписываю стены, именно те образы, которые расписываются на стенах, сбываются самым невероятным образом. И я стены расписываю очень много лет, и одно время я занималась этим достаточно часто, и у меня было много заказов. Я расписала расписывала общественные здания, и школы, и детские сады, и медицинские какие-то учреждения, санатории, и частные коттеджи, и большие залы. И у меня очень много разных работ, потому что я этим занимаюсь с 15 лет. То есть 15 лет я оформила свою первую полноценную стену. И я училась этому, и я достаточно хорошо этой техникой владею, плюс я в свое время изобрела новые приемы и техники, которые позволили бы совмещать в себе росписи с элементами текстур, лепки и росписи по объемным покрытиям. И тоже очень интересные у меня работы и эксперименты. Данная конкретная стеночка, которая за мной, это не моя работа, это работа моих учеников. Причем конкретно эта работа, это работа тех учеников, которые были на моем курсе по росписи стен, которые не имели художественного образования. То есть я провожу курсы по росписи стен уже более 15 лет на разных площадках. И когда-то преподавала этот курс на площадке Международной школы дизайна, потом в своей студии в Петербурге. У нас в течение 6 лет была своя творческая студия, свой образовательный центр. А сейчас, когда мы переехали на природу и живем и строимся, еще только отстраиваемся, у нас своих стеночек очень немного, вот одна, наверное, стеночка, на которой пока появилась роспись. И я очень много сделала стен в пространствах наших друзей. Это гостевые дома вот в городе Печоры, там в музее, в гостевых домах. И сейчас я еду в Подмосковье обустраивать такой гостевой дом. Но я уже давно достаточно не рисую сама, но я передаю свой опыт и знания людям, всем, кто хочет научиться росписи стен, в течение 15 дней на мастер-классах с погружением. То есть люди приезжают, мы учимся на реальном объекте, то есть кто-то нам предоставляет стены, причем реальные, это либо жилые дома, либо это гостиницы, либо это музеи. И вот на таких реальных стенах, я очень благодарна тем людям, которые не боятся отдать новичкам, ученикам стены под моим руководством. Моя задача — передать опыт, знания, навыки и хлопать волшебно крыльями, чтобы вдохновлять людей на такие подвиги, чтобы они почувствовали их, это ремесло или не их, и могли попробовать в практике все это сделать от начала до конца сами. Поэтому сейчас вот за моей спиной видите роспись учеников без художественного образования. И к этой стене я не приложила свою руку вообще. Так что вот можете насладиться результатом работы учеников. И одновременно мы с помощью этих картин проявляем те образы, которые хотели бы в дальнейшем, чтобы воплотились в нашем сказочном краю. Приглашаю к себе на курсы, на мастер-классы. Я сейчас их провожу редко, один раз в год, и ближайший мастер-класс состоится в Подмосковье с 25 октября по 8 ноября. У меня еще есть два места. Так что, кто пожелает, пишите мне, я расскажу, как можно попасть в ближайшую группу учеников. И мы будем учиться создавать волшебные образы, лепить из штукатурок, рисовать и осваивать секреты росписи стен от подготовки поверхности до закрепления изображения. Приходите. Реплика от Натали. Натали, вы нам нужны. Благодарим. Благодарю, Натали. Дарцы Ражич. Здравствуйте. Вопрос. Вы знаете о маленьком польском городке с названием Радогащ? Благодарю Василису за творчество. Я о таком городке не знаю, но очень звучное и очень наше исконное название, которое связано, из, как я понимаю, с настоящим праздником. Реплика Анна. У вас прекрасно получается. Чувствуется, что вы это делаете с душой. Благодарю. На добром слове. Твой брат, реплика. Вы прекрасно читаете и здорово воспринимается. Благодарю. Натали, Натали, вы отлично читаете. От вас зато ваша идет энергия. Это да. Ну, я подумаю, может быть, и получится когда-нибудь записать. И в моем исполнении, может быть, с кем-то из сказочных героев наших друзей мы это сделаем. Но в ближайшие планы у меня входят все-таки раскраска и продолжение живых эфиров. А аудиокниги пока подождут в моем исполнении. Благодарю за поддержку. Вопрос Ася задает. Интересно, Василиса, а чем роспись проводите? Я владею разными техниками, инструментами, материалами, и поэтому во время обучающих мастер-классов я учу работать разными составами. И на этой конкретной стене здесь порядка 5 разных штукатурок, декоративных красок использовано, и разные краски, как темперные, акриловые и просто водные краски. То есть во время обучающих занятий моя задача — показать как можно больше возможностей и научить выбирать те или иные материалы, составы, техники и приемы для решения конкретных задач. Поэтому в учебных работах мы много используем разных составов и много разных приемов. А дальше уже ученики, зная, что для чего подходит, где что уместно, при выполнении каких-то задач, мы уже выбираем те или иные составы в более камерном выборе. То есть не всегда нужно очень много разных составов на одной стене использовать. Я ответила. Благодарю, Василиса, да. Это был последний вопрос на сегодня, Василиса. И по традиции, по завершению нашего живого эфира, скажи что-то доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Я сегодня буду краткой. Я пожелаю, чтобы мысли наши, всех русских людей, были чисты. Чтобы были чисты наши тела, наши сердца и наши мысли. И тогда многое всем станет понятно. И мы все будем знать, что делать. И вскоре, когда откроются нам тайны слова, откроется и та волшебная способность, которая была у русских людей, оживлять слова. И тогда мы станем все настоящими волшебниками. Всего вам доброго, с праздником осеннего равноденствия. Да пребудет с нами сила, чистые мысли, любовь, благодать, благодарность и свет. Всего доброго. До новых встреч, связанных с темой образования. Буду рада вас снова услышать, читать ваши комментарии и получать обратную связь, потому что когда люди, которые что-то делают, чувствуют, что то, что они делают, действительно нужно, тогда и у нас прибавляется сила и энергия на то, чтобы делать еще больше и отдавать это в мир. Чего и вам желаем. Всего доброго, до свидания и привет из сказочного края Святогорья. От других сказочных героев, от Дубыни-богатыря, от котов ученых, от совы радарки, от наших добрых друзей и помощников, которые помогают на невидимых фронтах и во время эфиров тоже. Всего вам доброго, до свидания и благодарю за поддержку всю команду Народного славянского радио. Благодарю тебя, Василиса, и всю сказочную Русь за эту прекрасную сказку. Сказка называлась «Сказ о золотой цепи образов русского языка». Всего по этой сказке у нас получилось 7 встреч. Все наши встречи с Василисой вы можете посмотреть или уже пересмотреть на канале YouTube youtube.com/ или ее еще называют «Косая черточка» «Славрадио». Благодарю Василису, благодарю Светлану Большакову за ее труд в чатах Народного славянского радио. Благодарю Евгения Роденко за то, что он был ведущим сегодняшнего эфира и находился за пультом Народного славянского радио. Благодарю всех, кто принимал участие в сегодняшнем живом эфире. Берегите себя и своих близких. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.